Глава 191. Жара давила так, словно стремилась испепелить все живое вокруг. Воздух дрожал от зноя, превращаясь в отдаление в мерцающие миражи. Кровавая пустошь протянулась перед нами бескрайним морем песка и камня, где каждый шаг грозил стать последним. Пыль забивалась в рот и нос, оставляя горький привкус на губах. Легионеры молча двигались вперед, сидя в кузовах под тентами. Многие скрывали лица под платками и широкополыми шляпами. Их глаза, когда-то полные жизни, теперь смотрели пусто и отрешенно. Я видел, что многие из них уже на пределе сил. Но не жаловался, не стонал никто. Каждый понимал, слабость здесь равносильна смерти. Обжора шагал уверенно, но я чувствовал, что даже он устал. Его бока вздымались тяжело, ноздри расширялись, втягивая раскаленный воздух. Я похлопал его по мощному загривку, шепнув: «Еще немного, мы справимся». В ответ от моего скакуна пришла мысль, что он не против бы попить и поесть. Я проигнорировал эту жалобу, посмотрев вдаль. Ветер приносил с собой запахи гари и чего-то гнилого. Иногда казалось, что слышен далекий стон, но, оглядываясь вокруг, я видел лишь безжизненные пейзажи. Пустошь испытывала нас, играя на грани реальности и безумия. Ночами не становилось прохладнее. Люди пытались забыться хотя бы на несколько часов, но из-за жары многие не могли полноценно уснуть. Да и сон не приносил облегчения. Люди жаловались на кошмары, наполненные ужасом. «Эта земля проклята! Здесь живут духи, которые питаются нашими страхами», сказал мне поющий в песках за ужином, глядя в темное небо. «Я не верю в эти ваши предрассудки», раздраженно ответил я. «У моего народа есть старая легенда», ухмыльнулся он. «Если Кир из небесных людей хочет, то поющий в песках расскажет ему». Любопытство победило скептицизм. К тому же развлечений в этом гиблом краю было мало. «Рассказывай», – кивнул я. «Мне интересно». Поющий в песках закурил свою трубочку и начал рассказ. «Говорят, что древние кел использовали наш край для развлечений. Этот могучий народ мог легко путешествовать среди звезд. Они летали на многие миры в металлических кораблях, возя с собой все, даже воздух. С далеких миров кел привезли многие растения, полезных или интересных им животных, и некоторые странные племена, такие как диггеров, например». «Моя думать, что твоя странный», резко осадил поющего в песках Зес. Наш разведчик безломно усмехнулся, пыхнув трубочкой, и продолжил. «Говорят, что болотных и горных варваров тоже привезли со звезд, и не только их, даже небесные шпили Аркадона и Арминума». Слушая рассказ, я невольно задумался. Сказка ложь, да в ней намек. Пока дикарская легенда ничем не противоречила моим собственным знаниям и догадкам. А тем временем поющий продолжал вещать. «Древний народ и некоторые из единых хотели оставить эти народы, животных и растения вместе, где они смогут жить, как привыкли, и посмотреть потом, что из этого получится. Ясно, что многие молодые кел прилетали сюда отдохнуть, развлечься или поиграть в бесстрашных звездных первопроходцев. А на этом плато стояло здание, которое могло управлять их с нами, делая их добрыми и беспечными. Но случилась война и…» Поющий в песках затянулся и выпустил облачко ароматного сладковатого дыма. «Это устройство уничтожили вместе со всеми добрыми с нами. Остались только кошмары. Поэтому никто без большой необходимости или спешки старается по плоту демонов не ходить». Я пытался найти в его словах развлечение, но лишь почувствовал, как внутри нарастает тревога. Однако, несмотря на все трудности, легионеры уже привыкли к тяготам похода и переносили жару уже лучше, чем в самом начале, когда мы только вышли из Манаана. Люди пообвыклись, пообтерлись, пообтесались. Кавалеристы Алрика проявляли себя с лучшей стороны. Они отправлялись в охотничьи вылазки, возвращаясь всякий раз с добычей, принося крупных змей, животных, похожих на пустынных кроликов, куи, и даже добыли нескольких крупных кротозубов, опасных хищников, мясо которых считалось деликатесом. Запах свежеприготовленной мясной пищи поднимал боевой дух. Люди начинали шутить и смеяться. «Может, эти ребята не такие уж и плохие», проворчал Броган, наблюдая, как кавалеристы делят добычу с легионерами. «Хотя я все еще держу их на прицеле». Я усмехнулся. «Правильно делаешь. Доверяй, но проверяй». Уже на следующий день, убедившись, что новый отряд не собирается нападать, но все еще не доверяя им полностью, я решил принять меры предосторожности. Собрав Алрика и его офицеров, я объявил: «Ваш отряд будет разделен на 5 групп. Одна пойдет впереди колонны, выполняя роль авангарда. другая пойдет в передовом разъезде на удалении, две будут двигаться по флангам на удалении, а последняя – замыкать походный строй. Так мы обезопасим себя от возможных засад и не потеряем вас из виду». Алрик внимательно выслушал, затем кивнул. «Отличная идея, офицер!» Я жестом позвал Зеса и, перейдя на дикский язык, которого никто, кроме нас, не знал, тихо сказал ему. «Держите авангардный отряд в поле зрения. Если заметите что-то подозрительное, действуйте без промедления. Помножьте на ноль их всех, если они решат нас предать». Зес улыбнулся своей характерной улыбкой, в которой читалась горькая мудрость, и вся печаль дикского народа. «Не переживай, родич, наши пулеметчики не подведут». Так мы продолжили путь. Кавалеристы выполняли роль разведчиков, а легионеры двигались в центре колонны, прикрытые броневиками. Пыль больше не была такой удушающей, и ветер приносил с собой все больше прохлады. Мы удалялись от главных залежей Игнис, превращавшего эту местность в подобие сковороды. По вечерам в лагере начали звучать песни, кто-то затевал игру в кости, а иногда даже устраивались небольшие поединки для поднятия боевого духа. Я замечал, как лица солдат становятся более живыми. Это было хорошо. Людей не должно интересовать одно лишь выживание. Однажды вечером Алрик подошел ко мне. «Ваши люди отличные воины, Кир», — сказал он, присаживаясь рядом у костра. «Рад, что мы сражаемся на одной стороне». Я посмотрел на него, пытаясь понять, искренне ли его слова. «Время покажет, Алрик, но я очень ценю ваше старание». Он улыбнулся и, подбросив в огонь ветку, сказал. «Знаете, у племен Кровавой Пустоши есть легенда о человеке, который сможет объединить разные народы и привести их к победе над тьмой и дальнейшему процветанию. Я вот смотрю, как непринужденно болтаете с этими хитрозадыми уродами-дигами на их корявом языке, держите около себя ручного мутанта, а штаб-сержант из болотников, и вы хотите сказать, что это я?» Его слова вызвали кривую усмешку. «Я не избранный, Алрик, просто пытаюсь остаться, как и все здесь в живых. И ради этого не бежите от опасности, а идете ей навстречу?» Хмыкнул он скептически. Наш разговор прервала суета на другом конце лагеря. Поющий в песках подошел быстрым шагом. «Вернулись разведчики. Впереди обнаружен крупный отряд», — сообщил он. «Похоже, это легионеры». Я поднялся. «Ну что ж, пора узнать, кто нас ждет». На следующий день мы приблизились к военному лагерю. Я узнал знакомые знаки различия. Наконец-то. Это был отряд третьего старшего офицера. Сердце неприятно ёкнуло, когда я нашел среди легионеров фигуру в блестящей кирасе и шлеме. Не узнать Сета Вандертуса было сложно. Я его крепко запомнил. С тех самых пор, когда он чуть не зарубил моего приятеля Ари Чи на офицерском экзамене. Когда наша колонна под вечер втянулась в уже разбитый лагерь, мы встретились лично. Холодные голубые глаза Сета смотрели прямо на меня, и на лице играла насмешливая улыбка. «Младший офицер Кир из Небесных Людей. Какая неожиданная, но приятная встреча», — произнес он, когда мы приблизились. «Старший офицер Сет Вандертус, 47-я Центурия, 16-я Панцирная Рота и легкая кавалерийская турма мефрифорских лоялистов. Ваше распоряжение прибыли», — коротко ответил я, стараясь держать нейтральный тон.